Глава вторая. Проснувшись утром, первым делом прислушалась к своему организму и, осознав, что ничего не беспокоит, от вчерашних тревожных симптомов не осталось и следа, вскочила с постели, включила телевизор и стала спешно одеваться. В голове была непривычная легкость. Тем временем начался репортаж о чрезвычайном происшествии, случившемся в соседнем городке. Услышав его название, невольно замерла, ведь именно там я вчера встречалась с Сергеем. Корреспондент рассказывал о случайном возгорании в новой многоэтажке, в результате которого погиб один человек. Добавила звук, опасаясь пропустить хоть слово. Внутри все сжалось, потому что оператор показал дом, в котором я вчера была. Ошибки быть не могло. Сначала мелькнуло широкое фойе, лифт, потом темная дверь и квартира, в которой я находилась предыдущим вечером. Когда журналист сказал о погибшем мужчине, приехавшем в командировку из столицы, я покачнулась и плюхнулась на кровать. В голове не укладывалось, что вчерашней ночью Сергей погиб. Как подобное могло случиться? А может, это я виновата? Мысли вновь вернулись к огненным линиям, которые вчера внезапно возникли на моем теле и лице, а потом также сами по себе исчезли без следа. Объяснения случившемуся я не находила. Проще всего было сказать, что это выдумка моей фантазии, если бы не одно «но». Таксист тоже обратил внимание на мой необычный макияж, а значит, мне не показалось. Тем временем журналист уверенно заявил, что возгорание началось на кухне и, скорее всего, причина в неисправной проводке. А дальше тема перешла на недобросовестного застройщика и о том, что правоохранительные органы во всем разберутся. «Наверное, просто совпадение», — решила я, и от этой мысли на душе стало легче. Перед тем, как отправиться домой, включила мобильник, вставив в него свою постоянную карту, а потом взгляд остановился на перстне. Сейчас это было обычное кольцо, которое провело со мной много лет, и все это время служило своеобразным талисманом. Взвесив все «за» и «против», вновь надела его и отправилась вниз. Администратор и горничная обсуждали случившееся, совершенно не замечая меня. «В интернете пишут, что это была криминальная разборка», серьезно произнесла светловолосая девушка в строгой униформе сотрудницы хостела. «Видимо, это какой-то бандюган. Как думаешь?» «А я, наоборот, читала, что он простой работяга из столицы и находился здесь в командировке. А еще соседи вроде видели какую-то смазливую девицу, которая была в его квартире накануне», — послышалась в ответ. Я едва не споткнулась на лестнице. Оказаться главной подозреваемой в этом странном деле совершенно не хотелось. Стало понятно, что надо как можно скорее возвращаться домой. Оставалось надеяться, что меня не смогут вычислить. Ведь при общении с мужчинами на сайте знакомств я старалась быть очень аккуратной. А потом промелькнула мысль, что и мобильный телефон не мешало бы поменять. Мало ли что. «Думаешь, разборки между влюбленными?» — раздался вопрос. «Не думаю, что какая-нибудь девушка способна на подобное. Это или несчастный случай, или тщательно спланированное преступление». И тут сотрудницы наконец-то меня заметили. Девушка-администратор в строгом темно-синем костюме подскочила со своего места и приветливо улыбнулась. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула в ответ. «Как спалось?» «Чудесно!» — положила ключик от номера на стойку. «Давно мне не было так спокойно. У вас замечательная гостиница. А еще так чисто! Обязательно оставлю отзыв на сайте». Девушка довольно улыбнулась и выдохнула. «Спасибо!» «Это вам спасибо». Я постаралась сделать все, чтобы усыпить бдительность сотрудниц хостела и оставить о себе приятное впечатление. Тепло попрощавшись с девушками и заверив, что в следующий раз тоже обязательно остановлюсь у них, поспешила к машине. Хотелось поскорее оказаться дома и забыть обо всем случившемся. Денег в кошельке было не густо, но я все равно заехала в магазин и купила новый телефон. А старый бросила в речку на ближайшем мосту. По радио с некоторой периодичностью повторяли новости о Сергее. Это заставляло меня безумно нервничать. В конце концов, я просто его выключила. Несмотря на раннее утро, уже душила духота. День обещал колоссальное пекло. В салоне практически невозможно было находиться. Открыв все окна, я мчалась вперед, мечтая поскорее добраться до заправки и купить бутылочку ледяной воды. В какой-то момент мою машину обогнал темный автомобиль. Водитель как-то удивленно на меня посмотрел и добавил газа. «Вот чудак», — усмехнулась я. А потом на меня обратил внимание мужчина из другой машины. Он почему-то стал креститься. Мельком бросив взгляд в зеркало заднего вида и едва не заорав, ударила по тормозам. По моему лицу пробегали алые линии, и выглядело это так, будто внутри меня полыхает огонь. Я коснулась их пальцами, провела рукой по шее, а потом осознала, что перстень на груди вновь нагрелся. Быстро сняв его, бросила в сумку и испуганно выскочила из машины. Через несколько секунд жар, охвативший меня, прошел без следа. Посмотрев в зеркало, увидела привычное отражение. Правда, я была слишком бледна. Схватившись, задумалась о том, что со мной происходит. И самое главное, что с этим теперь делать? Одинокая девушка у открытой машины на трассе невольно привлекала к себе внимание. А потом рядом со мной притормозил какой-то грузовой автомобиль. Седовласый пожилой мужчина выглянул из кабины и уточнил. «Сломалась девонька. Помощь нужна?» «Нет», — качнула головой. «Все в порядке, просто сегодня весьма душно». Остановилась, чтобы подышать свежим воздухом. «Это да», — согласился мужчина. «Вон как парит. В полдень будет жутко. Так помощь точно не нужна?» «Точно. Спасибо за беспокойство». Только больше груза автомобиль отъехал, притормозила блестящая синенькая иномарка. Светловолосый красавчик, окинув меня оценивающим взглядом, кивнул на пассажирское сиденье. «Садись, подвезу. Такая девушка не должна оставаться в беде». «Все в порядке», — качнула головой. «Зря отказываешься», — послышалось в ответ. «Может, передумаешь?» «Нет». Машина со свистом рванула вперед, обдав меня дорожной пылью. «Вот гад!» — выругалась я, и тут боковым зрением заметила, как блестящий черный автомобиль, явно новый и весьма дорогой, сворачивает с основной трассы к обочине. «Еще один помощник», — нахмурившись, поспешила сесть за руль. Незнакомая машина начала притормаживать. Я тут же завела мотор и тронулась с места, усмехнувшись тому, что не там я искала богатых кавалеров. Оказывается, надо просто одеть платьице покороче и сделать вид, что лошадка поломалась. И тут же появится желающие оказать помощь слабой, красивой девушке. Способ поиска богатых ухажеров действительно был неплохим, только теперь это все осталось в прошлом. Вчерашняя ситуация явно дала понять, что везение закончилось. Мне едва удалось сбежать. Я любила риск и была склонна к авантюрам, адреналин будоражил кровь, но играть с судьбой не хотелось. Конечно, было понятно, что теперь вновь придется выходить на работу, ежедневно вставать по утрам, ехать неизвестно куда, терпеть дурацкий характер руководства, экономить и жить от зарплаты и до зарплаты. От этих мыслей стало совсем грустно, но я тут же мысленно дала себе подзатыльник, напомнив о том, что легкие деньги – весьма опасная штука. Дальнейшая дорога прошла без происшествий. Правда, пару раз мне показалось, что в зеркале заднего вида вижу знакомую черную дорогую иномарку. Но потом я решила, что это лишь плод моей фантазии. Мало ли похожих машин на междугородней трассе. Добравшись до дома, с неким облегчением вздохнула, осознав, что все мои злоключения остались позади. Приняв душ, удобно устроилась на диване и включила телевизор. Как назло, опять показывали репортаж о жутком происшествии с Сергеем. Стало не по себе. Невольно появилась мысль о том, а если бы пожар начался в квартире, когда я там была? Наверное, данный случай станет мне уроком на всю жизнь. Взяв пульт в руки, начала бессмысленно щелкать кнопки, переключая канал за каналом. Но везде показывали какую-то ерунду. Стало как-то скучно, и я решила изучить новенький мобильник. Он оказался совсем простым, но весьма удобным. Вставив сим-карту, открыла интернет и полезла смотреть вакансии. К моему удивлению, продавцы требовались повсюду, включая местный супермаркет. Осознав, что с работой проблем не будет, с облегчением вздохнула. Пересчитав свои сбережения, с радостью поняла, что у меня скопилась небольшая подушка, которая поддержит некоторое время, пока я найду подходящую вакансию и получу первые деньги. Настроение поднялось вверх. Энергия буквально начала бурлить во мне. Переодевшись в удобную одежду, принялась наводить порядок. Одно дело невольно тянуло за собой другое. Перемыв все в кухне, а затем и в ванной комнате, бросила взгляд на часы и присвистнула. Время приближалось к вечеру, а я даже не пообедала. Открыв холодильник, с сожалением поняла, что в нем совсем пусто. Вздохнув, переоделась и отправилась в магазин. Выскочив из подъезда, по тропинке направилась через двор, невольно оглядываясь по сторонам. На детской площадке играли малыши. У забора сидели подростки и весьма колоритно ругались. Бабушки на скамейке у дома обсуждали какой-то сериал. А потом я случайно заметила черную иномарку, припаркованную чуть дальше подъезда. Из-за тонированных стекол было непонятно, есть ли в ней кто-то. Но мне почему-то стало не по себе. А потом качнула головой, отгоняя прочь странные мысли. Скорее всего, эта машина принадлежала кому-то из жильцов, просто раньше я не обращала на нее внимания. Возможно, чье-то постоянное парковочное место заняли, и человек был вынужден поставить сюда свой автомобиль. «Аня, думаешь о всякой ерунде?» — отругала саму себя. «Придумываешь то, чего нет». Схватив у входа корзинку, направилась к стеллажам с продуктами. Готовить совершенно не хотелось, поэтому решила взять что-то такое, что не отнимет много времени. В овощном отделе я набрала помидоров и огурцов, винограда, ярких спелых яблок и моих любимых бананов. Затем переместилась в мясной отдел, а потом и в молочный. Выбирая йогурт, невольно обратила внимание на высокого, темноволосого мужчину. Очень красивого, статного, с миндалевидными глазами зеленого цвета. В незнакомце было нечто необычное. Какой-то диссонанс. Но что, я так и не поняла. Внезапно мужчина улыбнулся, и тут ко мне пришло осознание, что я стою и самым наглым образом рассматриваю незнакомого человека. И он это прекрасно понял. Стало немного неудобно, и я поспешила поставить йогурт на полку и быстро двинулась дальше. Сделав круг вокруг овощного отдела, вернулась к напиткам и буквально натолкнулась на темноволосого незнакомца, который так и продолжал бродить по магазину с пустой покупательской тележкой. Деваться было некуда, ну не бежать же обратно, и поэтому, подняв голову и расправив плечи, я гордо прошла мимо. Набрав продуктов, свернула в бакалею и опять столкнулась с незнакомцем. Конечно, магазин был небольшим, но сложилось впечатление, что этот парень меня преследует. Стало как-то неудобно, и я поспешила к кассе. Мужчина же направился к выходу. Оставив пустую тележку, он так и покинул магазин, не сделав ни одной покупки. Расплатившись, я вышла из супермаркета и почти сразу увидела группу мужчин. Все они были одеты в темную одежду и невольно выделялись на фоне остальных посетителей. Среди них стоял незнакомец. Будто почувствовав мой взгляд, мужчина резко обернулся. Мое сердце забилось сильнее. В груди стал подниматься жар. Перепугавшись, что сейчас вновь начну сиять, как елка, быстрым шагом направилась домой. Незнакомцы теперь у меня невольно вызывали подозрения. Путь до квартиры я проделала почти бегом. Залетев на этаж, стала быстро открывать дверь, когда внизу услышала мужские голоса. Речь казалась какой-то странной, и ни слова разобрать было нельзя. Нырнув домой, заперлась на все замки и с облегчением вздохнула. Сердце в груди трепыхалось с такой силой, что казалось, вот-вот выпрыгнет. Аня, вот так и попадает в сумасшедший дом. Сама увидела, сама придумала, сама убежала. Мысленно отругала себя и отправилась на кухню разбирать покупки. Странный незнакомец все никак не шел из головы. Мысли вновь и вновь возвращались к нему, и почему-то казалось, что мы с ним еще увидимся. И это меня пугало. Весь вечер я провела как на иголках, прислушиваясь к каждому шороху и вздрагивая от любого звука в подъезде. Ни телевизор, ни интернет отвлечься не помогли. Меня что-то тревожило и не давало покоя. В конце концов решила проветрить комнату и открыла дверь на балкон. Приятный теплый ветер тут же окутал меня. Глубоко вздохнув, сделала шаг вперед. Во дворе уже было тихо. Бабушки разбрелись по домам, как и мамочки с малышами, и лишь где-то вдалеке слышалось бренчание гитары и смех подростков. Под балконом в ряд выстроились блестящие внедорожники. Если честно, я этому удивилась. Машины все были незнакомыми. Более того, в моем доме жили в основном простые люди. И откуда взялся этот автопарк, было непонятно. А потом я подняла голову и утонула в ночном небе. Оно было таким бескрайним, невероятно глубоким и безумно манящим. Звезды сегодня напоминали бриллианты, и каждая была со своим особенным сиянием. Возникло ощущение, что они разговаривают со мной, успокаивают, пытаются подружиться. Моя тревога отступила, сменившись приятным умиротворением. Я любовалась звездами, и они мне о чем-то шептали, но так тихо, что слов разобрать было невозможно. Я растворялась в бесконечности, плыла в ней, совершенно забыв обо всем. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент меня потянуло в сон. Опасаясь его прогнать, поспешила в постель, и едва моя голова коснулась подушки, почти сразу оказалась в объятиях сладкого сновидения. Я шагала по Млечному пути, который напоминал серебряную дорожку, к большой арке, укутанной золотистым светом. Во мне не было ни капли страха, только уверенность в том, что все делаю правильно. Вокруг расплывалась бескрайняя тьма, ласковая и манящая. Чем ближе я подходила к своей цели, тем светлее становилось. И в какой-то момент пришло осознание, что я нахожусь в огромном мраморном зале с большими колоннами и стеклянной крышей, над которой рассыпались многочисленные звезды. «Добро пожаловать домой, принцесса!» — внезапно послышался мужской голос. Это было так неожиданно, что я споткнулась, а потом резко обернулась. И вот я уже в местном супермаркете среди привычных стеллажей, наполненных различными товарами. А напротив стоит тот самый незнакомец с легкой улыбкой на губах и пристально смотрит на меня. «Принцесса!» Вновь слышу я, и мое спокойствие улетучивается. Страх окутал мощной волной. В голове осталась только одна мысль – беги. И, поддавшись порыву, бросив покупки, тут же помчалась к выходу. Но мне дорогу преградила группа в черном. Резко развернувшись, побежала в другую сторону. Но и тут меня поджидали. Понимая, что выхода нет, попыталась скрыться в подсобном помещении, но добраться до него не успела. На моем пути возник незнакомец. Он крепко прижал меня к себе и прошептал: «Наконец-то я тебя нашел!» С моих губ сорвался панический крик. Подскочив на постели, тяжело дыша, испуганно огляделась и с облегчением поняла, что это всего лишь сон. Просто кошмар, который уже улетучился без следа.